Глава 31. Высокие технологии Илишту удивляли меня еще на корабле, но то, что я увидела по прибытии на планету, просто поразило. Огромные транспортники и большие военные суда на планетах обычно не приземлялись, но наш корабль уверенно пошел на посадку, и мы с Иванкой неотлучно находились на смотровой площадке с того момента, как поступило сообщение, что три семерки в зоне видимости Илишту, и наблюдали. Пройдя сквозь плотные слои атмосферы, корабль на какое-то время завис над поверхностью планеты. Я разглядывала все, что позволял видеть экран. С темной широкой полосы высоко в небе устремлялись черные вертикальные опорные конструкции. На них размещались различных конфигураций и размеров корабли, создавая впечатление, будто они парят в небе, а вдоль этих опор вверх-вниз бегали огоньки. «Лифты?» — сообразила я. Три семерки сильно завибрировал, потом мы с Иванкой ощутили толчок, и угасающий звук двигателей подсказал, что стыковка произведена успешно. Наши пилоты – невероятные молодцы и настоящие специалисты, и Илишту довольно засмеялась, испытывая гордость за своих соотечественников, схватила меня за руку и потащила с площадки. «Пошли скорее, а то аннары будут нервничать, нам положено находиться в каютах». После окончания контрольного осмотра корабля службами космопорта мы сможем его покинуть. Фис сказал, что с военными судами долго не возится, но все равно эта процедура обязательна. Кроме того, Иванке предстояло забрать маму, и в каком-то будет состоянии, когда очнется и узнает о катастрофе и личной трагедии, можно было только предполагать. Накануне мы подробно поговорили с подругой об этом, пока находились в отсеке для анабиоза, и теперь я очень надеялась на помощь Фисника, который будет рядом с женщинами и сделает все возможное. Поэтому сейчас поднимать печальную тему не стоило, чтобы Иванка лишний раз не расстраивалась. А вот по поводу моего собственного прибытия на Илишту, Аннар не раз просил полностью положиться на него, и я не задумывалась насчет официальных тонкостей. Мои документы по-прежнему хранились у Таре, так что регистрировать прибытие тоже, видимо, будет он сам. Но, поразмыслив, решила кое-что уточнить. «Иванка, скажи, а как у вас супружеские союзы регистрируют? Мне теперь придется менять фамилию на Биана?» Вызывавшая в это время лифт Илишту замерла на мгновение, затем наморщила гладкий смуглый лоб, наверное, формулируя ответ, понятный и намерянке. «Нет, у нас не так, как у вас. После регистрации обязательств в отношении Анара он добавит к своему имени твое. Для тебя ничего не изменится, а вот твой Анар станет именоваться Местари Биана Есения». Заходя вслед за Иванкой в лифт, я изумленно переспросила: «А почему именно мое имя, да еще к его фамилии? Ничего не понимаю». «Ничего сложного или непонятного?» Подруга усмехнулась и своим любимым наставительным тоном начала объяснять. «Просто в наших семьях имеются старые родовые имена, они фигурируют только в юридических документах. Потом тебе его назовут, если потребуется. Но так как ты не Илишту, значит, твоя фамилия Дор-Царик-Коба станет вашим будущим родовым именем. Его внесут в реестр для юридических сделок. А в частной жизни или деловом общении мужчины и женщины Илишту пользуются в качестве второго имени именами своих матерей. Так мать Тария зовут Биана, моего фисника Лека. Второе имя моих детей будет Иванка, а твоих Есения. Кстати, а как звали твою маму? Ведь ее имя теперь тоже будет использоваться при обращении к тебе». «Мать отказалась от нас с отцом ради секты», — ответила, не подумав, находясь под впечатлением от очередной традиции Илишту, но решила не останавливаться, коль вырвалась. «Она не существует для нас уже слишком давно, и я не знаю, что с ней стало, и вообще жива ли она». От Иванки пришли сочувствие и сожаление. Она чуть-чуть подумала и осторожно предложила: «А как имя твоего отца? Можно, не уточняя, назвать его, чтобы избежать в будущем лишних вопросов. Ты предлагаешь мне стать Есенией Этирей?» Я с веселым хитрым прищуром посмотрела на находчивую подружку. «А почему нет?» Она пожала плечами с интересом, глядя на меня. «Лучше не придумать, ведь таким образом имя отца останется со мной навсегда». Подергала большие черные защитные очки, висевшие на шее, которые мне вручила Иванка, затем пожала плечами, заразившись у нее этим жестом, и согласилась. А действительно, почему нет? Именно с этой минуты я стала Есенией Этирей с родовым юридическим именем Дорцари Коба. Возле каюты меня ожидали Тарий и представительный мужчина в светло-серой форме. Я надела очки, черные перчатки, полученные от подруги, и, вцепившись в руку своего Аннара, посмотрела на мрачного, слишком официального Илишту. Благодаря информации, которой меня снабдила Иванка, я догадалась, что пристальный и с любопытством рассматривающий меня служащий службы досмотра космопорта является чьим-то Аннаром, потому что без очков и перчаток, а вот у Тария взгляд постороннего мужчины вызывал глухое раздражение. Я приобняла Аннара за талию, прижавшись теснее, и сразу же почувствовала от него положительный отклик. Служащий еще раз проверил мои документы, что-то записал в планшете и кивнул нам с короткой улыбкой. Отдал документы Тарию и, пожелав удачи, пошел дальше по коридору. Я тут же поинтересовалась, а когда мы можем сойти с корабля? «Тебе придется потерпеть еще несколько часов, Шиу», — с сочувствием ответил Тарий, целуя меня в лоб. «Мы с командором и старпомом покидаем свой корабль последними. Сейчас будет женщин, уже прибыла медицинская служба, психологи, в космопорте их встречают родственники. Пока не высадят всех спасенных женщин, я не смогу покинуть корабль. Еще мне придется подать рапорт о катастрофе на 546-м и ответить на основные вопросы. Кстати, о твоем участии будет доложено, и о сокровище Крингов, возможно, с тобой тоже захотят поговорить». «Почему ты сразу не предупредил? А что со мной будет теперь?» – испугалась я. Тари обнял меня, прижимая голову к своей груди, и уверенно твердо ответил. «Ты только моя, малышка. Ничего плохого с тобой не случится, я не позволю. Но правительству требуется исчерпывающая объективная информация о гибели наших граждан. Возможно, твои способности еще пригодятся в будущем». «Я очень боюсь», – робко ответила. Тари погладил меня по волосам, зарываясь пальцами в спиральки, затем тихо ответил. «Я никогда тебе не врал, Есения. Умалчивал, да, но не врал. Скажи, ты чувствуешь сейчас мой страх?» Отрицательно покачала головой, он продолжал убеждать. «Если я не испытываю страха, значит, тебе ничего не грозит. Поверь, теперь самое страшное для меня – потерять тебя, это правда. И раз я спокоен, то и ты должна успокоиться и ничего не бояться. Я известил начальство, что ты перенесла за последнее время и как это на тебе сказалось. Официальные лица будут чрезвычайно корректны, вежливы, и вопросы не займут много времени. Я буду рядом, Есения, ты мне веришь?» «Верю». Обняв за талию, прижалась к любимому как можно теснее, а потом на нервной почве все-таки придралась. «Хотя твое умалчивание иногда похуже вранья бывало, но раз ты рядом, я действительно могу успокоиться». Секундное замешательство, потом Тарий довольно хмыкнул и завел меня в каюту. «Побудь здесь, Шиу, отдохни, поспи. Дома сегодня ночью я тебе спать долго не дам. По возможности комиссию по расследованию приведу сюда, чтобы ты не блуждала одна по кораблю». Слово «дом» снова вызвало трепет, и сердце растаяло от нежности. «Мой дом и мой мужчина, моя семья. Для меня это так важно, и нет ничего лучше». Сама потянулась к его губам, вцепившись в китель и встав на цыпочки, но сразу же взлетела вверх, как всегда подхваченная на руки моим Илишту. Благодарный поцелуй быстро перешел в страстный и всепоглощающий, а желание вспыхнуло запущенным реактором межзвездника. Но в этот момент запищал зум Тария. С глухим рычанием и жуткой неудовлетворенностью он оторвался и, придерживая меня, ответил на вызов. Эсара Биану вызывали на мостик. Он потерся щекой о мою, быстро чмокнул меня в висок и ушел, а я постояла немножко, уставившись на дверь, и послушно улеглась отдыхать. Когда все утомительные, но необходимые процедуры, связанные с прибытием на Илишту, допрос представителями спецслужб по делу Крингов и поиску 546-го завершились, Тарий сообщил, что через час мы наконец-то сможем улететь домой. Пока я собирала наши вещи, он заканчивал с формальностями и прощался с экипажем. Этот рейс на трех семерках был для него последним. Я не вмешивалась в эту процедуру, очень личную для Аннара.